Вернуть боярство 8. Глава 1. Мы успели, конечно, не впритык, но около того. Хельга сразу из воздушной гавани отправилась домой, в резиденцию отца. Негоже ей было приходить на праздник, организуемый собственным родителем, в качестве гостьи вместе с молодым парнем. Впрочем, сильно недовольной девушка не выглядела, не знаю, что меня выдало, но по ее сияющему лицу было понятно, что мое намерение просить ее руки для нее вовсе не секрет. Непостижимая женская интуиция, я ведь еще никому ни о чем не обмолвился, даже намеков никаких не делал, а меня уже насквозь прочитали. Оставалось 2 свободных часа, так что из воздушной гавани вся рота моих бойцов и магов отправилась прямиком в наш недавно приобретенный особнячок. Горожане и попадавшаяся частенько аристократия с недоумением косилась на эту мини-армию, шагающую через улицы города. Некоторые начинали нервничать, я лично видел, как 3 подозрительного вида личностей нырнули в ближайшие проулки, спеша скрыться с нашего пути. Конечно, несколько раз нам пришлось столкнуться с представителями закона, и на этот раз городская жандармерия не сплоховала. В первый раз удостовериться в том, что мы ничего дурного не замыслили, пожаловал 5 младших магистров во главе со старшим. «Господа, вы находитесь в столице губернии, а не у себя в деревне», недовольно заявил один из младших магистров, без страха преграждая нам путь. «Кто вы такие и по какому праву по улицам города шагает эта мини-армия? Боюсь, если у вас нет веских аргументов и доказательств в пользу того, что вам подобное дозволено, я буду вынужден арестовать вас всех». Аристарх Николаевич, глава рода Николаевых-Шуйских, подняв бровь, представился я и умолк. Поглядев на меня несколько секунд и осознав свою оплошность, он чуть заметно дернул глазом от негодования, но ответил вполне себе ровно и вежливо. «Евгений Соснов, полковник корпуса жандармерии Его Императорского Величества, будьте любезны, сударь, предъявите разрешение на проход через город вашими людьми», все же настоял он на своем, пусть и без прежнего опломба. Узнал, видимо, странно даже, что только сейчас. «Служба есть служба, сами понимаете». «Разумеется, сударь», кивнул я ему и протянул небольшой документ, подтверждающий мое право провести на территорию города своих людей. К счастью, у Хельги имелось необходимое влияние, чтобы заместитель коменданта воздушного порта города, целого архимаг, прошу заметить, написал нам разрешающую бумагу, быстро и без обиняков, заверив личной печатью своего отправившегося готовиться к балу генерал-губернатора-шефа. Так как должность сия была далеко не последней в иерархии высоких кабинетов городской администрации, да и порт был в том числе и военным объектом, то его начальник подобные разрешения выдавать имел право. Чем мы и воспользовались, связи, скажу я вам, это хорошо, когда их используешь ты, а не против тебя, разумеется. В обратном случае, это бесчестное и осуждаемое мной использование служебного положения в личных корыстных целях. Все ли в порядке, сударь? Некоторое время спустя поинтересовался я, бросив короткий взгляд на старшего магистра. Полковник жандармерии вернул мне документа, который он перед этим самым тщательным образом проверил на отсутствие каких-либо следов фальсификации. «Да, Аристарх Николаевич», — подтвердил он, — «есть небольшие неточности в содержании бумаг, но в пределах нормы. Что ж, не смею больше вас задерживать, господа. Дальнейший путь занял не слишком много времени, около 40 минут, и мы уже с Петром уже готовимся забираться в мой экипаж. Гости губернаторского бала скоро начнут собираться, так что стоило поторапливаться. Еще раз, друзья мои, за пределы поместья ни вы сами, ни ваши подчиненные без крайней нужды не должны выходить», напутствовал я напоследок мастеров, оставленных тут за старших. «Деталей, к сожалению, добавить не могу, но чую, быть где-то неподалеку чему-то поганому. Так что постарайтесь в наше с Петром отсутствие окопаться здесь как следует, заняв рубежи для максимально удобной обороны. Бойцов и магов должно хватить перекрыть все основные направления возможной атаки. Дом и прилегающая территория не столь велики, господин, чтобы об этом стоило переживать», заверил меня Денис, один из троицы прихваченных мной мастеров. «Больше того, тут еще и резерва прилично останется. Прикажу выставить охранные чары, разместим людей сразу на позициях, и у нас еще приличный ударный кулак на случай всяких непредвиденных обстоятельств окажется. Какая бы беда ни нагрянула, мы будем готовы, господин». Что ж, поучать опытных воинов словно глупых мальчишек действительно не стоило. Они сами разберутся с тем, как организовать оборону на месте и сделают это не хуже, если не лучше меня самого. Тогда удачи, друзья мои, пожелал я им, я в вас верю. И да, сочтете, что обороняться здесь не имеет смысла, смело бросайте все и отходите, либо к поместью Мирзоевых, либо ко дворцу генерал-губернатора. Ну а если оставаться в городе окажется небезопасно, до подобного, я уверен, точно не дойдет, но на всякий случай, встречаемся в дневном переходе от него, в трактире Нежитиных. Ждать 3 дня, на утро 4-го отправляйтесь в родовые земли, мы, если что, поступим схожим образом. За окнами экипажа неспешно проплывали дома, по мере нашего приближения к центру города становящиеся все богаче и крупнее. В целом, мой небольшой дом с участком на фоне многих из тех махин, что мелькали сейчас снаружи, казался скорее сараем, нежели особняком. Здесь, в Белом городе, жили самые старые, самые богатые и влиятельные рода губернии, иметь здесь резиденцию почиталось негласной обязанностью любого сколь-либо серьезного рода в местных кругах. Показателем богатства, влияния и статуса в одном лице, как у женщин дорогие драгоценности, только тут речь шла о целом классе населения. Причем правящем классе, прошу заметить, скоро и мне придется озаботиться покупкой здесь своего участка земли и постройки на нем собственного жилища, ибо покупать готовый дом, как успела пояснить мне в числе многого иного Хельга еще по пути в город, считалось дурным вкусом и всячески порицалось. А учитывая, что если все пройдет как надо, то скоро у меня появится молодая жена, которая в этом обществе выросла и живет, то махнуть рукой на эту чушь не выйдет. А жаль, тратить с десяток, а то и больше миллионов рублей на подобную ерунду у меня совершенно точно не было никакого желания. Да у меня их пока даже и нет, этого десятка свободных миллионов. Еще один статья расходов на мою голову, но впрочем, назвался груздем, полезай в кузов. Смолов сегодня был молчалив, как и все прошедшие из заключения контракта дни. Впрочем, его можно было понять, контакты налаживания хотя бы элементарного сосуществования с его новым соседом шли полным ходом, и пусть первая, самая тяжелая ночь минула, но даже сейчас внимательный взгляд, понимающий, куда и как надо глядеть, заметил бы мелкие изменения, постоянно протекающие в ауре старшего магистра. Как самочувствие, насколько вернулись способности, поинтересовался я у него. Может, пока не поздно отправить тебя обратно в особняк, к бойцам, мой соратник и советник, некогда шпион, диверсант и убийца на службе тайной канцелярии, а ныне, главный старейшина Николаевых Шуйских, ответил мне не сразу. Мне даже показалось, что чародей вслушивается в себя, пытаясь одновременно и самому оценить свое состояние, и вырваться из легкого транса, да еще и понять, чего от него, собственно, понадобилось. В целом, я в порядке, спустя десяток секунд ответил Смолов. Пожалуй, в целом я более чем дееспособен, наверное даже больше, чем обычно. Но еще минут 10-15, господин, мне бы не помешали. Мы буквально заканчиваем нормализацию моего состояния, ауры и источники маны мы уже синхронизировали, осталось лишь убедиться, что мои каналы маны способны выдержать эту энергию. Как раз этим мы сейчас и занимаемся. Понял тебя. Что ж, продолжайте, не буду отвлекать. И можете не слишком спешить, если будет нужно, я прикажу остановить экипаж, чтобы вы все успели. Не хватало еще наделать ошибок в этом процессе. Впрочем, специально замедляться не пришлось, к моменту, когда мы добрались до места назначения, Смолов был уже явно в форме. Да еще как, аура чародея налилась энергией, по обычно невозмутимому лицу то и дело гуляла усмешка, глаза же блестели как у кота, сумевшего добраться до стратегических запасов сметаны в погребе хозяев. Превосходное ощущение, немного эмоционально поделился он, выходя следом за мной и шагая через распахнутые ворота парка, в котором, несмотря на царящую вокруг зиму, было по-летнему тепло. Но об этом, наверное, не здесь, господин. А вот о чем хотелось бы узнать, мне кажется, или в воздухе витает аромат грязных сплетен и лживых слухов. К нам с вами приковано повышенное внимание прогуливающейся здесь публики. Пусть резиденция генерал-губернатора не обманывает вас тем, что о ней говорят в единственном числе, на самом деле это целый комплекс из нескольких дворцов, вокруг каждого из которых свой парк диковинных растений и деревьев, а также своя собственная фауна, соответствующая заданному бинару. Сегодняшнее мероприятие, видимо, все-таки было в первую очередь развлекательным мероприятием, в отличие от прошлого, и это несколько обнадеживало. На этот раз нас никто особо не осматривал, да и далеко провожать не пришлось, еще от ворот были видны небольшие группки прогуливающихся аристократов. Высокие, под 70-80 метров древесные исполины соседствовали с иными, также неизвестными мне породами более привычных нашему глазу размеров, и потому даже новоприбывшим вроде меня не требовалось иметь 7 пядей во лбу, дабы понимать, куда нам. В общем, пройдя к центральной поляне этого парка, оборудованной удобными беседками, отдельными лавочками и прочими, столь же необходимыми благородному человеку удобствами, от столиков с легкими закусками до суетливо разносящими напитки официантами, одетыми, насколько я понял, на манер аборигенов тех мест, что копировал конкретно сей сад Павла Александровича, смотрелись весьма экстравагантно, деланная грубая одежда из звериных шкур была не тем, чего ожидаешь от обязанного не напоминать лишний раз о своем здесь присутствии персонала. «Итак, ты помнишь, о чем я тебя предупреждал по дороге в город?» — уточнил я у своего спутника. «Есть риск того, что сегодня будут различные провокации», — повторил Петр. «Причем не столько нас с вами, а в целом попытка сорвать бал. Но вот хоть убейте, господин, но я не представляю себе, что за люди могут решиться на подобное здесь, учитывая личность хозяина Александровска. Не знаю, как остальные чародеи восьмого ранга, но как минимум сам второй император будет здесь, и едва ли он спустит подобное кому-либо с рук. Думаю, здесь еще будет мой дядя-священник и Воронцов с Бестужевым», прикинул я, сцапав бокал с подноса ближайшего официанта. То есть уже не один, а три. А в прошлый раз посуда летала сама, насколько я помню. Впрочем, тогда мы были в здании, а сейчас находимся в парковой зоне. Вдруг артефакты нормально работают лишь внутри, или их магия конфликтует с чарами, защищающими этот сад. Мало ли, резиденция второго по влиянию человека в империи не могла не быть густо покрыта целыми системами магии, имеющие самые разные назначения. И в первую очередь, военные, разумеется. Так посудите сами, господин, ну кто в здравом уме и трезвой памяти решится на подобный абсурд? А ведь помимо прочего, генерал-губернатор сильнейший боевой маг Российской империи и один из первой пятерки всего мира. В общем, цель слишком мелкая и незначительная, чтобы ввязываться в подобное приключение. Логика говорит мне то же самое, признался я, но вот с момента, как мы прибыли сюда, мои предчувствия лишь укрепляются. Будь наготове, Петр, и ни на секунду не расслабляйся. А сейчас пойдем уже к дому, вроде именно там должна сейчас находиться Хиля. В этой толпе у меня все равно нет никого, кто был бы мне интересен. И мы зашагали в сторону, где находился, если верить опрошенным нами официантов, сам дворец. Изредка приходилось останавливаться и раскланиваться со знакомыми, в основном теми или иными боевыми магами из не самых богатых и знатных родов. Надо сказать, таковых нашлось даже больше, чем я ожидал. На этот раз действо выходило воистину эпичных размахов, и пригласили реально всех, сколь-либо влиятельных аристократов. И кстати, кроме редкой молодежи моего и чуть старше возрастов, которой действительно насчитывалось ничтожное количество, в основном приглашены были действительно стоящие маги, такое ощущение, что приглашались исключительно по принципу личной силы гостя. Исключив десяток-полтора моих ровесников, замеченных мной едва ли не случайно, все остальные это ведущие фигуры своих семей. Никаких адептов или, боже упаси, учеников. Рядовой аристократ среди этой массы народа был мастером, а многие и вовсе младшими, изредка старшими магистрами. Здесь планировали бал или тренировку штурма Зимнего дворца в Петрограде силами дворянского ополчения Александровска. Тихо, прикрыв их магией от лишних ушей, заметил Смолов. Маги, сплошь четвертого и выше рангов. Что это за бал-то такой? Договорить мой товарищ не успел, ибо где-то в метрах 30 от нас, за одним из крайних деревьев великанов больше полусотни метров высотой, раздался характерный, знакомый каждому боевому магу, имеющему опыт реальных сражений, грохот разорвавшегося от столкновения с чьей-то защитой огненного шара. И судя по волне сухого жара, языкам пламени, ударившим с той стороны дерева, и короткому, но яростному воплю, сейчас кого-то убивали. Вот сейчас, кажется, мы и узнаем, о каком именно дерьме шла речь, заметил я. Приход неприятностей вместо их долгого ожидания странным образом взбодрил меня. Ненавижу маяться от пустых переживаний. Смолов понимал меня с полуслова, а потому мы, не сговариваясь, рванули изо всех сил, мимо объятого пламенем дерева и рычащего от ярости пироманта, ибо единственное, о ком я волновался действительно, сейчас находилось где-то там, в самом здании, и кто знает, что сейчас там творится. «Смолов, прикрывай мне спину!» — закричал я, когда откуда-то сбоку прилетела примитивная, но очень хорошо заряженная молния. Отбить я ее отбил, но повторения допускать не хочется. Когда мы добежали до самого здания, я на несколько секунд, признаться, ощутил себя в полной растерянности, ибо часть громадной постройки попросту смела чьи-то ударом, и сейчас там валялись десятки уже остывающих трупов. Смолов вскинул руку, принимая и отражая заклятие, прилетевшие как раз из уцелевшей части дома. Темно-багровый луч заряженного эманациями чистого хаоса был заклятием опасным, темным и весьма разрушительным, но нынешний Смолов, особенно с поддержкой своего контрактора, отразил его без малейших усилий. Да уж, ему явно пошло на пользу новое знакомство. «Надо найти Хельгу», — сцепил зубы я. А там, впереди, уже четко был виден и слышен шум боя множества чародеев. О таком меня третья не предупреждала. Помню, что обещал 4, но последнюю пока не осилил. Постараюсь завтра выложить удвоенную главу. Глава 2. Первым порывом было, не раздумывая, рвануть в открытый пролом, сметая всех со своего пути. Разыскать там Хельгу, перебить, если потребуется, тех, кто на нее нападает, а затем прорываться наружу, и оттуда дальше, в город, желательно к своему особняку. С ротой ветеранов моей гвардии за спиной размах проблемы выживания значительно уменьшится. Но порывы надо сдерживать. Там, в полутьме проглядывающих из разбитых неизвестной магией стен и коридоров многоэтажного дворца, кипела своя схватка, и просто так в нее влезать было чревато быстрой гибелью. Из чудовищного пролома вперед шли отряды врагов, одетых в незнакомого для меня вида доспехи пехотинцы и боевые маги, что сходу начинали бить боевой магией во всех, кого видели перед собой. Я поначалу надеялся, что нападает какая-нибудь нечисть, ну там один из бесчисленных владык Инферно или архидемон какой, обладающий собственным доминионом и случайно обнаруживший бесхозный проход в один из миров смертных. Тогда можно было бы надеяться, что сунувшиеся сюда сдуру твари будут быстренько перебиты и проблема рассосется сама. Однако несмотря на то, что гортанный язык, на котором офицеры отдавали приказы солдатам, я не понимал, одно было несомненно, перед нами люди. Причем судя по тому, что я наблюдал, неплохо знающие местности представляющие, с кем они имеют дело. Бойцы и маги быстро выбегали из каких-то порталов и не теряя времени отправлялись каждый по своему маршруту. У нападавших, видимо, был весьма четкий план действий, в котором роль каждого подразделения была строго расписана. Значит, земляне, подытожил я вслух, надеялись, что демон какой на огонек заглянул, и что ему сейчас по рогам без нас надают. Понимающе хмыкнул Петр. Нет, господин, это едва ли. Хотя возможность их появления в конечном счете я бы сбрасывать со счетов не стал. Япония славится своими демонологами, в этой области им равных найти трудно. Но вызовут чуть позже, сперва им необходимо провести приготовление на местности, чем, судя по всему, и заняты сейчас их силы. Уверен, что это они. Повернулся я к нему. Из чего им нападать, тем более здесь. Я бы еще понял Китай, но островитяне, в Александровске, от которого до разделяющего нас моря с 1500 километров. Я не знаю, что творится в голове Микадо, пожал он плечами. Да и, по-моему, этот вопрос можно и попозже решить. Что делать будем, Аристарх Николаевич? Я отчетливо ощущаю в глубине дома несколько аур магов заклятий, но они там словно в ином измерении застряли, меряясь с кем-то силами. Обсуждали все это мы на ходу, осторожно обходя дворец со всех сторон, выбирая место для проникновения. И я бы потянул еще дольше, но тут моя интуиция, явно усилившаяся от того, что безотчетная прежде тревога обрела лицо, краски и магическую силу, взвыла дурниной, и я понял, что опасность для моей невесты резко выросла. Выругавшись сквозь зубы, я коротко бросил «за мной», шаг в шаг, и сорвался с места, сходу взлетев и разгоняя себя разрядами желтых молний. Большое окно на третьем этаже дворца не сумело дать сколь-либо серьезного отпора наглому вторженцу в моем лице, и это было плохим знаком. Магическая защита здания явно серьезно пострадала, раз не было даже попытки защиты. Следом за мной в помещение влетел и мой спутник. Небольшая комнатка с широкой кроватью, светильником и тумбочкой явно была одной из бесчисленных гостевых, причем явно для гостей попроще, ибо, например, изысканной роскоши не тянуло. Так, просто неплохо обставленная и выдержанная в изумрудных тонах спальная комната. Терять время на разглядывание интерьера я не собирался. Прислушался к звукам снаружи и понял, что рядом с комнатой все относительно спокойно. Идем дальше. Надо найти кого-то из местных, желательно слуг, чтобы он провел нас куда надо, обратился я телепатией к товарищу. Понял, принял, коротко ответил Смолов и первым шагнул к двери. Запутанные коридоры, носившие следы разгрома, причем скорее всего не от рук человека, а от нарушения пространственных чар, что делали одно из жилищ мага заклятий внутри больше, чем казалось снаружи. И судя по моим ощущениям, чары еще не обрушились окончательно, значит, нас могу ждать сюрпризы в виде смещения помещений, обрушений целых комнат и даже коридоров друг в друга. И еще боги да демоны ведают чего. Первое столкновение, случившееся на нашем пути, произошло неожиданно. Справа от нас раздался грохот и часть стены словно бы лопнула вовнутрь помещения. Секунда, и перед нами небольшие горки битого щебня, что остался от немаленькой комнаты. Сегмент магии пространства в этом месте тоже не выдержал столкновения с неизвестными чарами и лопнул, уничтожив все, на что распространялся. А с другой стороны, из коридора близнеца нашего, стоял десяток воинов в странных пластинчатых латах и их командир, чародей-мастер, в куда более богатой броне, нежели подчиненные. «Гляди-ка, и правда епошки», — спокойно заметил я вслух. «Смотри, у этого урода катана на боку. Не знаю, понял ли меня островной чародей, но реакция последовала быстрая и лаконичная. С клинка обнаженной катаны в мою сторону выстрелила тонкая полоска воздуха, без труда рассекая камни на своем пути. Относительно простые, но эффективные и явно отточенные годами неустанных тренировок чары могли бы даже убить младшего магистра, будь тот недостаточно расторопен для использования сильной защитной магии. Врага можно было лишь похвалить за скорость, точность и здравую оценку ситуации подходящих к ней чар. Почему здравую? Потому что когда я вскинул ладонь, окутанный громом и молнией, и без труда отвел удар врага в сторону, японский мастер, не оборачиваясь и не говоря ни слова, рванул куда-то назад, вглубь коридора, оставив своих подчиненных огребать последствия неудачной для их отряда встречи. Десяток учеников успел лишь вскинуть оружие и начать сплетать заклятия, а дальше из-под шлемов с открытыми лицами и изо всех щелей, имевшихся в их броне, наружу рванули потоки крови с ошметками плоти. Смолов церемониться не стал, заставив лопнуть бедолаг изнутри. Кстати, вот еще один новый его трюк. Прежде силы и навыков чародея не хватило бы на то, чтобы управлять газами и жидкостями внутри тела одаренных, пусть и на 4 ранга ниже. Показушник, осуждающе заметил я. Смолов, я тебя не узнаю, мы еще даже не столкнулись с настоящими проблемами, а ты уже так щедро расходуешь ману. 10 учеников можно было прикончить, потратив на порядок меньше сил, которые нам еще пригодятся. Виноват, господин, не стал он отпираться. Прямо-таки разрывало опробовать новые способности, вот и не удержался, уж больно случай удобный, когда перед нами враг, не представляющий опасности. Но больше не буду, уверяю вас. Хорошо бы, чтоб так и было, строго поглядел я на него. Наличие элементаля не делает тебя ни непобедимым, ни тем более бессмертным, особенно учитывая, что толком применять его в бою ты еще не способен. Помни об этом. Смолов молча склонил голову, выражая согласие. Надеюсь, на этом его выходки и закончатся. Сегодня мы здесь без наборов боевой и целебной алхимии, так что на пик возможностей нам не выйти и придется полагаться исключительно на свои способности. А в том, что здесь, в то ли штурмуемом, то ли уже взятом дворце мага заклятий, такие точно найдутся, я был уверен. Слабаков на такое дело точно не отправили бы. Как минимум в самом здании действует ближняя дружина высшей японской аристократии, а то и их императорская гвардия. Где еще рядовыми солдатами могут служить одаренные 2 ранга, скажите на милость. Хорошо хоть мы оба при оружии, пришедшая еще из древности традиция появляться на светских мероприятиях хотя бы при мече в Сибири все еще весьма почиталась, и новомодные петроградские веяния, которые почитали ее соблюдение ретроградизмом и признаком варварства, понимания в наших краях не встречали. И слава старомодным чудакам наших краев. Оказаться сейчас еще и без меча простолюдина было бы весьма неприятно. Может, пойдем по их коридору, господин, предложил Петр. Я чувствую там несколько десятков аур, а ветер нашептывает, что там кто-то с кем-то весьма отчаянно дерется. Если повезет, выйдем прямо в спину нападающим и поможем нашим, а там и о судьбе госпожи Хельги разузнаем. Так мы и поступили. Способность чувствовать через окружающий воздух происходящее даже без применения активной магии, еще один навык, полученный моим подчиненным от контракта с древним и могущественным элементалем воздуха. И на этот раз навык оказался на высоте, два поворота. Одна вышибленная могучим пинком дверь и переход через еще один проход, образованный разрушением сегмента магии пространства, и мы оказались в большом, некогда роскошном зале, где вовсю кипела схватка. Дамы в изящных, дорогостоящих платьях артефактах, мужчины в костюмах и при мечах, несколько десятков гвардейцев Романовых, всего не более полусотни человек, что сейчас медленно, но верно оттеснялись в угол помещения, давали более чем двум сотням человек весьма достойный отпор. И недаром, среди наших земляков было аж трое старших магистров, пятеро младших и более десятка мастеров, а гвардейцы Романовых, допущенные до охраны самой резиденции генерал-губернатора, оказались отлично экипированными артефактными доспехами и оружием ветеранами, прошедшими все мыслимые алхимические процедуры физического усиления. Причем не только лишь алхимические, судя по тому, как лихо эти люди без единой капли магического дара давали по зубам толпам японцев, где слабейший из присутствующих был учеником. Причем дамы дрались не сказать, чтобы хуже кавалеров, хотя большая часть из них все же по основному профилю явно были не боевыми магами, несколько целительниц и мастеров рунной магии, да плюс пара мастериц по работе с артефактами. Почти все мастера и одна старший магистр, специалистка по исцелению, кстати, без которой присутствующие уже явно проиграли бы, под хмурым взглядом активно творящей волшбу чародейки прямо на наших глазах почти рассеченная шея гвардейца срослась обратно, и изумленный японский воин отправился у праотцам, лишившись уже своей головы. Могучий взмах меча артефакта рослого воина без труда сокрушил возникший лишь в последний миг жалкий магический барьер, не сумевший спасти своего обладателя. Противники старались навалиться мясом, младшие маги били настоящим шквалом низшей атакующей магии, но общими усилиями защита, которую дружно держали все российские чародеи, кроме троицы старших магистров, справлялась с этими ударами. У чародеев шестого ранга была своя схватка, в незримых потоках магии над головами сражающихся сошлись в бою два русских чародея против пятерых вражеских. Дабы не обрушить на головы себе и союзникам неведомо какое количество камня и не дать рухнуть тому сегменту магии пространства, что поддерживал внутреннее расширение территории здесь, это грозило непредсказуемыми последствиями обеим сторонам в равной степени. Битва шла на том уровне чар, когда материальные компоненты активной боевой магии мало проявляются во внешнем мире. Более затратно, менее эффективно, но в данном случае это подходило как нельзя кстати. «На тебе, старшие магистры», — бросил я Смолову. «Я займусь епошками из тех, что попроще». «Понял», — кивнул Петр. «Мы оба занялись приготовлениями. Если есть пара десятков лишних секунд на сплетение действительно эффективных чар, то чего бы этим не воспользоваться? Уж полминуты без нас, господа аристократы, как-нибудь продержатся точно, коли до сих пор еще живы. Итак, на мне те полтора десятка вражеских младших магистров, что неосмотрительно оставили свою спину открытой и сейчас сами плетут что-то, долженствующие разом обрушить всю защиту наших союзников. Те и так держатся против столь огромного перевеса не в последнюю очередь благодаря активным защитным заклятиям поместья, что здесь еще работаю и пытаются защитить гостей и навредить нападающим. Вот только надолго даже с их помощью сил у наших не хватит. Что ж, я, наконец, полноценно освоил все возможности своего нового ранга силы, и теперь пора бы их применить в настоящем деле. Силой мысли я разом начал делать одновременно десятки тонких аурных манипуляций, щедро растрачивая ману для решительного удара. Раньше плести высокую магию на такой скорости я бы просто не сумел, потребовались бы магометрическая конструкция, звезда хотя бы в 4 луча и рунный контур вокруг, но сейчас, будучи гордым носителем официального ранга младший магистр магии, я мог, ценой больших усилий и значительного перерасхода энергии, обойтись и без этого. Не зря же я так себя мучил и страдал, накладывая при каждом прорыве на следующий ранг лучшие из возможных сигилов, верно, и теперь мне по плечу то, на что подавляющее большинство обладателей одного со мной ранга не посмеет претендовать никогда, способность частично игнорировать законы плетения чар, компенсируя их своей аурой, энергетикой и силой души. Нас все так засекли раньше, чем мы успели окончательно завершить приготовление. Заметили и в странную парочку появившихся на там, откуда ждали подкрепления русских, тут же устремился, набирая обороты, поток пламени, перемежанного с какой-то дрянью из арсенала магии хаоса, что придавало ему разноцветные оттенки по краям и заметно усиливало чары. Целый старший магистр Островитян удостоил нас честью обратить свое внимание. «Да вот только поторопился ты, старший магистр. Надо было дать себе пару лишних секунд, чтобы вчитаться в наши ауры и присмотреться к потокам энергии, тогда бы ты понял, что перед тобой не парочка мастеров, которых ты мог бы смести одним небрежным ударом. Первым свои чары заверши, Смолов, и из невидимого портала на план воздуха прямо перед нами начали стремительно выскакивать призванные чарами мага и усилиями его элементаля, не уверен даже, чье это заклятие в большей степени, Смолова или его контрактора, ибо без последнего он бы точно не сумел осуществить подобное, но действовало оно весьма эффективно. Громадный поток пламени большей частью ухнул именно в портал, нам не досталось ничего, лишь прожгло к чертям стены выше и по бокам остатками, не ушедшими на иной пласт бытия. А вот оттуда донесся разгневанный, полный обиды и негодования вой неведомого существа, неведомого, но весьма могущественного, судя по ауре. Десятки прозрачных щупов, состоящих, буквально, из овеществленного, уплотненного до состояния плоти воздуха, вырвались наружу, безошибочно метя в своего обидчика и стоящих рядом с ним старших чародеев нападающих. Интересно, а мой товарищ в состоянии контролировать то, что прет из неведомых глубин бытия, явно намереваясь сожрать столь лакомую для него добычу, смертных чародеев? Я пометил ауры тех, на кого ему дозволено нападать, словно прочел мои мысли Перт. Это, Сихрат, одно из существ, обитающих между планами воздуха и тьмы. Но, боюсь, он за нас весь бой не выиграет. Островные чародеи, если и растерялись на какое-то время, то не настолько сильно, как хотелось бы. Десятки щупалец столкнулись с защитой одного из магистров, второй каким-то непростым, явно магическим пламенем фиолетового цвета начал прижигать щупальца, третий же, на которого эти мерзкие отростки кидались особенно яростно, видимо, именно он жахнул пламенем хаоса, готовился угостить неожиданного участника схватки чем-то серьезным и даже ультимативным. Остальная троица все так же боролась с коллегами из числа наших, и Петр, более ни на что не обращая внимания, устремился к той троице, что была атакована его призывной тварью. «Что ж, пора бы и мне показать, из какого теста я скроен, верно? Откройтесь, врата мощи!» Прогрохотал мой голос по всему залу, заставив многих вздрогнуть. Первый удар – прах и пепел. Еще одна глава, через несколько часов. Глава 3. Врата мощи, как я и сказал, распахнулись, и даже дыхнули наружу первым, обманным слоем боевой магии, теми самыми прахом и пеплом, чарами из арсенала некромантии. Причем сделано это было довольно медленно, настолько, что большинство врагов, которым и был предназначен этот удар, успели выставить защиту, вплетя в нее самые подходящие для противостояния темной магии стихии, свет и огонь. Вот только они просчитались. Я специально разработал это заклятие обманку в свое время, чтобы сбивать с толку противника, обращая его внимание на то, зачем следить было не так важно, и бить его в этот момент. Щиты на основе света и пламени неплохо держали любые иные школы чародейства. Вот только дальше всего лишь оценки неплохо дело не шло. Все же эти школы были больше про то, чтобы атаковать самому. Первыми из врат мощи вырвались тугие, хлесткие и многочисленные фиолетовые молнии, гася защитные заклятия, сбивая еще не успевшие сформироваться вражеские чары и разрушая уже готовую магию, если та была не выше второго ранга. А таковых чар было большинство, в зал все прибывали рядовые бойцы врага ранга ученик, и их здесь уже было свыше 300. За залпом молнии антимагии последовала вторая, основная волна, синие молнии, с насыщенным, густым вкраплением желтого и золотого цветов в каждую из них. Первые разгоняли и без того быстрые чары до огромных, нереальных скоростей, вторые усиливали до предела возможного. И как раз этот удар стал тем, что переломил ход безнадежно проигрываемой схватки. Десятки вражеских бойцов разом начали изжариваться прямо в своих доспехах, запекаясь словно в духовке. И при этом речь шла не только о рядовых, горели и гибли также и адепты, и мастера, и даже парочка самых нерасторопных младших магистров. Попытавшийся защитить своих подчиненных один из старших магистров тут же поплатился за смену вектора внимания, жадные щупальца из воздуха и тьмы обвили заоравшего от ужаса чародея, что посмел отвлекаться от их боя. Вереща от страха, маг окутался слоями густой, разноцветной жидкости, капли которой играючи прожигали дыры в явно зачарованном камне дворца второго императора, разрушая щупальца, и на секунду даже показалось, что он сумел спастись, а в следующий миг его голова, отсеченная струйкой тонкого, невероятно сжатого воздуха, посланного Петром с лезвия сабли, покатилась по камням пола. Нет, вы не подумайте, сильный чародей шестого ранга сразу от такой раны не помрет, у таких под рукой всегда найдется какая-то привязанная к его ауре побрякушка на подобный экстренный случай, ну или собственноручно сплетенные и наложенные на себя чары. Вот только в данном случае это роли не играло. Обезглавленное тело, что по всем законам божьим и человеческим должно было рухнуть, фонтанируя кровью из обрубка шеи, шагнуло к откатившейся голове и взяло ее на руки, явно намереваясь насадить обратно туда, откуда ее столь бесцеремонно сняли, словно шапку какую или шлем, ей-богу. Вот только тварь, дорогу которой открыли Смолов и его элементаль, столь удобной возможности упускать не собиралась, а потому оплетенное щупальцами обезглавленное тело с той самой головой в руках, беззвучно распахивающий рот в попытках заорать от ужаса стремительно затянуло в магический портал. Мои чары выдохлись, истребив половину противников, и я рванул из ножен меч простолюдина, сейчас нужно было, не считаясь ни с чем, перебить как можно больше чародеев старших рангов, и тогда конкретно здесь, в этой части дворца, победа будет за нами. Первый выбранный мной враг, чародей в щегольски сверкающих, чистейших доспехах, как раз замешкался, помогая раненому товарищу в ранге мастера. Наверное, его возлюбленная, вряд ли сестра, слишком нежно он прикасался к раненой моими молниями женщине. Клинок простолюдина просвистел, рассекая тугой воздух, разбрасывая в стороны искры всех четырех цветов подвластных мне молний, и играючи смел со своего пути в последний миг сколдованную защитную пелену, а затем безжалостно разрубил голову чародея на две неравные половинки в районе рта, верхняя губа осталась с большей частью черепа и отлетела в сторону, меньшая осталась при безжизненно рухнувшем туловище. «Сатару-у-у!» — взревела женщина-мастер, в приступе ненависти готовясь ударить меня посмертными чарами, заклятием, в которое чародей вкладывает все жизненные и магические силы, принося себя в жертву в надежде перепрыгнуть пределы отпущенного и забрать врага с собой. Только вот мне было плевать на любовную драму, что связала русскую чародейку и японского офицера гвардии сиятельного Микадо. Они стояли на пути спасения моей Хельги, они напали без объявления войны, трусливо и подло ударив в спину готовящихся к празднику людей. И потому срать я хотел на их мотивацию, их историю, что привела их к этому моменту, и вообще на все, с ними связанное. Хороший враг, мертвый, мать его, враг. И потому мой подкованный сталью сапог, ускоренный и усиленный магией, ударил ее в висок, расплескивая ошметки мозга волшебницы по окружающим нас бойцам и японцам. Схватка завертелась, закружилась, унося меня своими хмельными волнами в пучину ледяной боевой ярости. Гнева, что сжигая изнутри свою жертву, не превращает ее в безмозглое животное, дикого зверя, не рассуждая бросающегося на врага перед собой. Нет, то был иной вид гнева, тот, что заставлял просчитывать каждый взмах меча, каждое свое движение, аккуратно вычислять, куда стоит сделать следующий шаг, против чего подставить магический щит, а от чего лучше просто увернуться, куда метнуть заклятие и какой оно должно быть силы, чтобы идеально сделать свое дело, не слишком слабым, чтобы его не отразили, и не слишком мощным, чтобы не расходовать лишнюю ману в ситуации, когда каждая капля волшебства дороже любого золота мира. Первый взмах клинка отсек руку, вскинутую для удара в меня атакующим заклятием, на кончиках пальцев, закованных в металл боевой перчатки, уже успел вспыхнуть огонек зарождающегося удара, но не успел. Охваченный своими молниями, я был самой настоящей бурей крови и смерти, ураганом ужаса, сметающим многочисленных врагов безо всякого сострадания или, упаси меня демоны всех кругов преисподней, жалости. Но мои враги-японцы, на удивление, не испугались, не дрогнули и даже не подумали отступать. Ближайшие ко мне воины кинулись, вскинув оружие и сплетая быстрейшие в их арсенале чары. У каждого это было что-то свое, но все это было магией низших рангов. Они явно не надеялись остановить стоящую перед ними машину смерти или тем более убить. Нет, они сознательно пожертвовали своими жизнями, дабы выиграть хотя бы несколько драгоценных секунд для своих товарищей. И отчасти это им удалось. Полторы секунды спустя, убив всех восьмерых, я напоролся на уже хоть как-то, но организованный отпор. Четыре каменные стены со всех сторон попробовали запереть меня, запечатав сверху крышкой из яркого, жадно разбрасывающего небольшие горячие языки пламени, но я не стал даже пытаться перепрыгнуть преграду. Напитанный силой меч простолюдина легко разрушил стену сбоку от меня, я же отпрыгнул назад, спиною вперед, сминая стоящую там преграду. Как я и ожидал, со стороны, откуда я рассек стену первой, взмахом клинка, внутрь ударили потоки боевой магии, сзади же, где врагов почти и не было, в меня ударило лишь два заклятия ранга адептов. Не теряя времени, я рванул влево и вперед, врезаясь в ряды противников. Выпад мечом, и в лице пожилого японоского чародея адепта появляется дыра, несовместимая с жизнью. Щит, усиленный золотыми молниями, и несколько вражеских заклятий бессильно стекают по нему. Я прыгаю вверх, но на первой трети полета, когда импульс прыжка все еще очень силен, мигом сформировываю под ступней твердую воздушную плитку, и, оттолкнувшись от нее, влетаю дальше, вглубь вражеских рядов, к тройке мастеров, окружающим одного из младших магистров. Где-то там, за спиной, в точке, куда я должен был примерно достичь своим прыжком, грохают взрывы, ревет рассеченный, изодранный и разбитый на осколки ветер пополам с потолочными плитами, но меня там нет. Я здесь, перед вами, твари. Твари, что испортили мне этот день. День, в который я собирался официально просить у отца Хельги ее руки, и теперь угрожающие самой ее жизни. Удар меча, вспыхнувшего фиолетовыми молниями, враги приняли на коллективно созданный щит из энергии хаоса, и атака, способная в иной ситуации смести защиту одиночного мастера без особых проблем, увязла, бессильная сокрушить преграду. А младший магистр тем временем готовит свой ответ. Пол под ногами чуть завибрировал от вливающейся в него вражеской маны. Вот только я и не рассчитывал на атаку клинком против такой четверки. Щит хаоса изрядно просел в мощи после моего удара, и последовавшая за этим вспышка боевой магии молнии и пламени, перебившая десятка четыре моих врагов, оказалась для них неприятной неожиданностью. Впрочем, упрекнуть их в халатности и том, что они спустя рукава отнеслись к своим обязанностям, тоже нельзя. Разница по времени между ударом меча простолюдина и вспышкой пламени и молнии исчислялась в десятых долях секунды, и за это время они бы попросту не успели обновить защиту. Да что там, я бы и сам не успел. И именно поэтому начал сплетать заклятие еще до своего прыжка. Строй врагов дрогнул. К ним прибывали все новые подкрепления, у них было еще достаточно сильных и искусных магов, но Смолов, хоть и обзавелся мерзкого вида гниющей раной на плече, все же прикончил всю троицу взятых им на себя старших магистров. Потеряв так бездарно одного из своей троицы, они и остались, фактически, в конфигурации 2 на 2, и тут уж мой лучший подчиненный не сплоховал. Я же вырезал десятками рядовую пехоту офицеров и мастеров врага, действуя подобно урагану из молнии и мелькающего на предельной, неразличимой невооруженным взглядом скорости клинка. Враги пытались дистанцироваться, пытались перестраиваться, использовали подобие некоторых построений, в какой-то момент даже плюнули на риск задеть своих и начали бить площадными чарами. Да только вот отряд русских аристократов и гвардейцев Павла Александровича Романова тоже не мух открытым ртом ловил. Не щадя себя, спасаемые нами маги, чародейки и гвардейцы навалились на дрогнувших, растерявшихся врагов, и через несколько минут в зале не осталось ни одного живого островитянина, за исключением взятого в плен младшего магистра. Правда, взяли мы его не полным, так сказать, комплектом. Я и Петр отсекли тому руки и ноги, прежде чем внять мольбам о пощаде, и сейчас перед нами лежал обрубок некогда статного, красивого воина-азиата. Нужно его допросить. Зло прошел вперед, оттолкнув плечом стоявшего на пути гвардейца один из спасенных. «Кто-нибудь знает наречие этих гиен с островов?» «Я знаю», — спокойно ответил пошатывающийся от усталости гвардеец хозяина этого дома. Даже я поглядел на воина с удивлением и легким недоверием. Впрочем, тот и не подумал смущаться и мямлить под взглядами высокородных магов, видать, на службе навидался и взглядов, и всего прочего от нам подобных. «Чай, вылите, почитай, служил, да явный ветеран, почти не стареющий, по идее, гвардеец тех из благородных домов, у кого усиливающая алхимия была действительно высокого качества, а Романовы, без сомнения, были в их числе, стариком, конечно, не выглядел, но пышная борода и усы, выглядывающие из-под шлема, обильно тронула седина, что говорило о многом. «Ты, смерть?» – изумился старший магистр. «Ты что, шутить над нами удумал? Смерть, да я тебя, свинья неблагодарная!» Громко и четко бросил я в спину начавшему сиять от злости, в буквальном смысле этого слова, чародею, привлекая его внимание. «Нет, я, конечно, все понимаю, горячка едва закончившегося боя, в котором он уже попрощался с жизнью, неожиданность перелома ситуации и вообще сам факт того, насколько подобная атака была немыслима здесь, в самом, почитай, сердце Александровска, такое кого угодно из колеи выбьет. Да я сам, признаться, не ожидал, что островитяне будут так хороши, мы прошли по самому краю, и половина тех, кого мы пытались спасти, сейчас лежат бездыханными. Победа далась отнюдь нелегко, а ведь это далеко не единственный и даже, наверняка, не самый мощный отряд нападающих. Но не срываться же теперь на честных воинах-служаках, которые не щадя себя прикрывали этого наглого хрена, пока тот за их спинами колдовал. «Что вы сказали, молодой?» «Я сказал, что ты свинья, да притом неблагодарная», надавил я на него, сплевывая кровавый сгусток изо рта прямо ему под ноги. «Черт, два зуба выбил, падаль, прилетела же именно металлической перчаткой в зубы. К сожалению, завершить бой без единой царапины не сумел даже я, да я. Он со своими товарищами жизнью рисковали ради твоей защиты, и гарантированно погиб бы, не приди мы сюда, вместе с тобой». Кстати, не давая времени возмущенному старику, явно шокированному тем, что я принял не его сторону, а ведь мог, наверняка мог воспользоваться своим знанием дворца и просто сбежать, пока вас тут убивали бы, и что он слышит вместо благодарности оскорбления и угрозы тьфу. На этот раз мой кровавый сгусток слюны и, собственно, крови, угодил прямо на сапоги чародея. Некогда щегольские, выделанные из тонкой, дорогой кожи какого-то магического зверя, они стоили как дом на окраинах Александровска или небольшая квартира в одном из домов в более-менее пристойных кварталах поближе к центру. Щеголь, надо же, песок из задницы скоро от возраста посыплется, а ума так и не нажил. Вот уж воистину, кто-то с годами становится старее и мудрее, а кто-то просто старее. Видать, он из последних. «Господа», — вмешался Петр, — «нет времени выяснять отношения, если вы вдруг забыли, вокруг нас одни враги, и нам нужно как можно скорее разобраться в ситуации. Если же у вас еще останется желание выяснять отношения, право слова, почтенный, вы сможете призвать к ответу молодого человека и позже. Надеюсь, умудренный жизненным опытом чародей прислушается к голосу разума, вместо того, чтобы подобно молодым, но вспыльчивым дуракам бросаться на союзников. А ты, Аристарх, закрой рот немедленно и извинись перед Валерием Александровичем, старейшиной рода Санцевых». Тут же представился оскорбленный маг. «Прошу простить», — буркнул я и отвернулся, глядя в противоположную сторону. К счастью, не перевились еще на земле русской истинно благородные и разумные люди, надулся от важности старший магистр, но его уже никто особо не слушал. Целительница торопливо привела в относительно приемлемое состояние раненого японца, и под руководством многоопытного Смолова начал задавать ему вопросы. И если перевод ответов пленника его чем-либо не устраивал, то бедолага получал парочку хороших, сдобренных электричеством тумаков и начинал говорить куда чаще и быстрее. «Молодец, Смолов, быстро уловил суть моей задумки, нет у меня времени ждать, пока обалдевший от свалившихся на него сегодня приключений старший магистр, явно относящийся к небоевым специалистам магического искусства, выпустит пар на первом попавшемся под руку бедолаге. Потом еще, чего доброго, раньше времени пленного прикончит. А потому я послал короткую мысль Петру, мол, подхватывай, официально ты среди нас будешь старшим, и устроил все это представление. Теперь в мою спину впился недобрый взгляд неудовлетворенного лишь формально брошенными извинениями чародея, но мне наплевать, разузнаем подробности происходящего, и я сразу расстанусь с этим недоумком, забрав Смолова. В моих планах помочь и вывести отсюда лишь Хельгу, остальные, откровенно говоря, могут гореть синими пламенем, после того, как станут очередным отвлекающим фактором для врагов во дворце. Игнорировать такую кучу не самых слабых магов и воинов они не смогут. Глава 4. Интерлюдия. Тейра Исаа, глава клана Тейра, одного из числа великих, замер в напряженной позе, не обращая ни на что вокруг никакого внимания. Кланы на Востоке были тем же, что и роды у остального мира, группой связанных кровью аристократов, объединенных общим главой, советом клана и рядом как привилегий, так и обязательств перед государством. Микадо, по его совету, прислушался к словам пришлых гайдзинов, что предлагали откусить значительный кусок от континентального соседа. Причем от того, у которого гордые жители страны восходящего солнца этого сделать всерьез еще не пытались, у русских варваров из снежного края, полного чудовища магических аномалий. Разумеется, в любое иное время доверенный советник и даже друг, насколько вообще возможна дружба между одним из самых могущественных вассалов с определенной автономией и его государя, императора не решился бы даже заикаться о подобном. Снежные варвары, как за глаза презрительно называли в Японии русских, могли быть какими угодно, глупыми, недалекими, слишком жадными или слишком щедрыми, наивными и доверчивыми. В общем, они были какими угодно, чем периодически пользовались их соседи, но, к сожалению, в ключевом моменте, определяющем роли и места в иерархии этого мира, они превосходили, пожалуй, всех. А именно, русские были сильны, настолько, что вышибить зубы островному соседу, если тот вдруг позабудет свое место, им было бы несложно. Причем даже не задействовав всей своей мощи, клан Тейра, как те, кто первыми начал торговлю с этими гайдзинами, доподлинно знал, что даже заступничество божественных предков Микадо не спасет их, если армии сибирских губерний сдвинутся с места в едином ударе. Не защитит ни море, искусственные шторма на нем, которые русские многочисленные языческие жрецы да православные монахи точно сумеют загасить. Их покровители в мирах небожителей как минимум были не слабее собственных японских. Проще было бы снарядить очередную экспедицию в Чосон или даже попытать счастье в борьбе за многочисленные спорные острова с империей Цинь, чем тягаться с гигантом, который гарантированно тебя не раздавит, так покалечит. И так продолжалось долго, очень долго, до событий последнего года. Российская империя столкнулась с невиданного прежде масштаба войной. Против нее в открытую выступили две великие державы – Османская империя и Германский рейх, а ее союзники попросту решили остаться над схваткой, не спеша помочь глупому русскому императору, увязшему в схватке. И это еще ладно, будь дело лишь в этом, то Тейра бы ни за что не позволил бы себе тешить себя надеждами на победу в замысленном ими предприятии. Русский император был слаб, ленив и равнодушен к делам мирским, как он называл управление государством. Настолько, что Исаев всегда мучил вопрос, как этот человек сумел, при подобном характере, достичь ранга мага заклятий. Ведь помимо таланта и ресурсов, едва ли не главным для достижения этого ранга условием является железная сила воли, позволяющая на высших ступенях магической силы заставлять себя идти все дальше, рискуя остаться в итоге ни с чем. Вот только у русских был и иной центр силы. Сильнейший боевой маг империи, а возможно и всего мира, волевой и жесткий политик, грамотный управленец и человек с воистину огромными амбициями, которого даже сам Тейра весьма уважал, тот, кого в снежной стране звали вторым императором, Павел Александрович Романов. Этот человек был некоронованным королем земель, лежащих за Уральскими горами, сумевшим привести ресурсную колонку империи к расцвету и становлению самыми желанными землями на континенте, объединил разрозненную аристократию, заставил их выстроить четко спланированную линию фортификаций, где ключевыми узлами служили крепости, принадлежащие самой империи, укрепил имперскую стражу. Перечислять можно долго, но суть одна, несмотря ни на какие поражения и трудности русских на Западе, нападать на земли, что находились под негласной защитой второго императора, было рискованно. Четверо, а то и пятеро магов заклятий, больше полутора сотен архимагов и неисчислимая армия под его рукой, этих сил более, чем достаточно, чтобы отстоять свое. У той же Японии магов заклятий насчитывалось на данный момент лишь шестеро, и даже так они считались пусть не великой державой, но более чем крепким и уверенным игроком второго эшелона мировой политики. Однако план, предложенный сперва ему, а затем и Микадо при его посредничестве, давал возможность решить эту проблему на корню одним могучим, тщательно выверенным и нанесенным своевременно ударом. Предложившие всю эту затею чародеи родом с Туманного Альбиона не скрывали своего интереса, воспользовавшись сумятицей, что воцарится в Сибири, можно будет выбить из русского императора более выгодные для них условия своего вступления в войну. прийти эдакими спасителями русских в момент, когда все стороны истощат свои силы, скинуть с пьедестала главной силы нынешнего мира своего конкурента и, чем черт не шутит, занять его место, соблазнительно, особенно с учетом того, что скинутые с этого самого пьедестала русские тебе еще и благодарны должны будут быть за помощь, однако участвовать в этой атаке лично они, по понятным причинам, отказались, оставлять против себя же явных улик не стоило, и Тейра понимал их логику, выгорит дело или нет, а выгоду англичане поимеют при любом раскладе, ведь за их сегодняшней атакой в любом случае последует война, но если русские будут при этом уверены, что в их бедах виноваты британцы, аристократия несомненно продавит своего императора на разрыв союза с британцами, да еще и, чего доброго, замирятся с рейхом, развязав себе руки против турок и японцев, а немцам, против хитрецов Соловянных островов и их ближайших кузенов-лягушатников. Кто отправится с нами в этот бой, уточнил Тейра тогда, при обсуждении плана с британским посланником. Свен Олафсен, глава изгнанников из Швеции, маг заклятий, и его дружина, ответил тот, кланы Весеннего ручья и Мглистой горы Исцинь, главы которых тоже достигли восьмого ранга. От вашей страны мы хотели бы видеть именно вас с вашими талантами в столь редкой школе магического искусства, как Хаос, а также Такиши Фудзивара. Мы просчитали все варианты и пришли к выводу, что именно в таком составе у вас наибольшие шансы на победу в этом бою. Причем основную тяжесть удара и риски на себя примут ручей и гора, если вы согласитесь, я покажу вам подробный план, и вы все поймете сами. Итак, какие-то изгои из Швеции во главе с сильным, но не самым умным боевым магом, ты расслышал об этих людях, обосновавшихся в льдистых северных морях и промышлявших тем же, чем и их предки, набегами на все окрестные земли из тех, что были не в состоянии дать им отпор, и пиратством, северный морской путь был достаточно популярен, чтобы там имели место быть пираты, Весенний ручей и Мглистая гора. Два клана Китая, что не так давно, по сведениям японцев, попытали счастье в заговоре с целью смены правящей династии. Вроде бы пока до активных действий не дошло, не было ни гражданской войны в стране, ни обязательных при раскрытии заговора массовых казней и возвышения отличившихся людей императора Китая. Но сам тот факт, что эти двое отправляются на эту миссию чуть ли не на ролях пушечного мяса, говорил о том, что их замысел провалился. Хотя что уж тут говорить. Если об этом заговоре знали Тейра и Микадо, то уж император-то Китая, старый и хитрый лис, знал подавно, так что ничего удивительного тут нет. Очевидно, что оба клана списали и сейчас их отправляют на убой. Цинцы не любили напрасную растрату ресурсов там, где им можно было найти более разумное применение. Очевидно, император предложил раскрытым заговорщикам сохранить их кланы и молодежь в них, дав возможность продолжить существование, взамен на участие старших в этом плане. Разумеется, предварительно оба клана хорошенько ограбят и изымут большую часть имущества. Но уж лучше сохранить малое, чем лишиться вообще всего, верно. Сами же британцы должны были выполнить самую сложную с технической стороны часть плана. Ту, без которой что-либо затевать попросту не имело никакого смысла, организовать доставку всех собранных сил в нужное время и нужное место так, чтобы до решающего момента никто ничего не узнал. Ни Тейра, ни его господин не представляли, как это возможно, но их неожиданные союзники сумели удивить. Портал, открытый чудовищным расходом магических сил, громадными жертвами темным богам и искусством чародеев одной из тех держав, что по праву носит титул великой. Еще один щелчок, еще одно напоминание о том, что подобные фокусы доступны лишь тем, кто стоит на самой вершине пищевой цепи этого мира. Сперва русские, теперь британцы, похоже, массовые телепортации целых армий перестали быть чем-то невозможным для членов закрытого клуба великих. Причем перемещение, осуществленное островитянами, было даже сложнее того, что сотворили русские бояре, ведь предстояло отправить пусть и небольшую армию элитных, что по идее проще, чем громадное войско бояр. Вот только отправляли их в место, надежно защищенное от любых подобных посягательств, в особняк второго по влиянию и первого по личному могуществу чародея Российской империи. А тамошняя магическая защита превосходила таковую даже у дворца Микадо. И вот они оказались здесь, в день, когда должен был состояться бал, на который был приглашен весь цвет сибирской аристократии, придя на праздник, без своих гвардий и преданных бойцов, практически безоружные и уж точно не готовые к схватке. Было два варианта нападения, один из которых подразумевал уничтожение лично второго императора и узкий круг лиц, что окажется при нем в момент нападения, и второй – ударить в момент, когда не ждут, и истребить как можно большее количество русских аристократов, изрядно вырезать и сократить количество будущих сильных чародеев, что могли бы в разы осложнить будущую кампанию по атаке Сибири. Тейра был за первый вариант, но остальные четверо участников склонялись ко второму, на то же самое намекали и британцы. В конце концов, к неудовольствию Исаа, Микадо и император Цинь согласились именно с более амбициозными вариантом, и потому количество отправляемых бойцов тоже было увеличено. Первый совместный удар был нанесен сходу, как только пятеро магов заклятий вместе с 4,5 десятками архимагов вышел из зева пространственного перехода. Вышли прямо на крыши дворца, там, где их уж точно никак не ждали. Защиту своего жилища второй император сотворил действительно на совесть. Даже их совокупная мощь, от которой сотрясалась сама ткань реальности вокруг чародеев, мощь, которой хватило бы, чтобы стереть с лица земли целый горный хребет, не сумел похоронить находящихся внутри чародеев и разом смести всю защиту. Да, часть здания рухнула, да, удалось открыть ряд порталов прямо внутрь здания, куда тут же хлынули заранее подготовленные бойцы, но враг пережил первый удар. Однако ни Тейра, ни его временные соратники не надеялись, что удастся одержать победу вот так, задешево, одним ударом в спину. Будь второго императора так просто убить, он давно бы уже погиб, верно, громадный. Как оказалось, изнутри дворец постепенно брали штурмом элитные отряды каждого из собравшихся кланов. Викинги, самураи и мечники китайцев, все они хлынули из разных порталов, ломая любое сопротивление и постепенно разрушая и захватывая дворец. Сами же лидеры прибывших, не теряя времени, напрямую ринулись ко второму императору и еще паре опасных противников, что оказались во дворце.